Тень ползла по зыбкой замусоренной воде, горбилась и дробилась, распадаясь среди окурков, как нарочно арык в этом месте нес особенно грязную воду, собирая тут городской мусор, натекал им на асфальт. Да, тень бродяги была тут к месту. Замер Ашир, попытался распрямиться, ужаснувшись за себя. Он-то распрямился, но тень ему уже не покорялась. Ушла под пену из мусора, закружила ее. Решил подождать, когда сползет пена. Так и стоял, распрямившийся, ждал испуганно, что тень не распрямится. Распрямилась все-таки, когда сошла пена. Но все равно от жалкого человека пролегла по воде тень. Ну, распрямился, но ведь из последних сил. И покачивалась эта тень, клонила ее из стороны в сторону. Добился своего. Сам себя ужаснулся. Собственной тени рад. Ведь как здорово прикинулся. Рад, очень рад, до спазма в горле обрадовался. Добился своего, хрипло произнес и поймал себя на том, что вслух произнес эти слова. А что, такие, как он, с такой вот тенью часто сами с собой вслух беседуют, так вот жестикулируя, как жестикулировала тень. Добился, добился своего, но... Не слишком ли далеко ты отплыл от берега, Ашир? А? Ашир! Скрипнули тормоза, близко и зло, Ашир поднял глаза. Белая Волга, сверкая новизной, обдала его жаром радиатора, наехав новеньким колесом на его тень. И брызнула тень, замусоренной водой своему хозяину в лицо, забрызгала его рубаху. Ашир ладонью утер лицо, глянул из-под пальцев на водителя, узнал. И свел пальцы, и загородил глаза, так и стоял, закрыв ладонью глаза, ждал, когда машина отъедет. Но водитель заглушил мотор и тоже чего-то ждал, смотрел, разглядывал этого в жалкой одежде человека, долба, обрызганного мутной водой. «Не обижайся, Ашир, случайно вышло?» Ашир отвел руку от глаз, стал водить ладонью по рубахе, стирая с нее грязь. «Все пьешь, Ашир?» — чуть дрогнули полные жизнелюбивые губы водителя, тронувшись в сочувственной улыбке. Но перехотели так улыбаться, двинулись уголками вниз, опускаясь в пренебрежение, в брезгливость, и остановились, явно осторожничая. Замкнулось лицо этого осанистого человека, плотно сидевшего за рулем, едва видным под могучими, с разведенными пальцами руками. А Ашир все разглаживал рубаху, не поднимая глаз, в которых закипала ярость. Он боялся, что эта ярость выплеснется, он гасил ее, сжимая веки. «Ну, пей, пей, раз так вышло. Совет хочу тебе дать. Какой? Если нужна помощь, если нет денег, старым друзьям надо идти. У русских есть поговорка: старый друг лучше новых двух. Я даже перевел ее на туркменский. Слушайся, вдумайся». Жизнелюбивые губы отвердели, обретая свой язык, голос уговорившего стал иным, обретая свой звук. И как-то сразу заважничал этот человек, палец, поучая, поднял, погрозил пальцем Аширу и стронул машину, снял с тормоза, и она начала двигаться еще до включенного мотора. А палец все продолжал грозить Аширу. И этот палец, мотавшийся перед глазами, раздернул ему веки, за которыми затаивалась ярость. Не смог, не сдержался Ашир. Выкинул свою ярость. Он ее выкинул по-туркменски из горла, добыв звук, будто нож выхватил, будто слил удар со вскриком. Но осанистый тоже выхватил свой нож вскрик. Они разминулись, обменявшись этими ударами ярости. Укатила машина. Ашир продышался, побрел дальше. Шел и все встряхивал головой, осуждая себя, осуждая, осуждая себя. А зачем сказал? Он эту фразу то по-русски произносил, то по-туркменски, с одного языка перебрасывая на другой,